«Заткнись», — резко вмешался Роланд. И насмешливая улыбка слетела с лица Катберта. Роланд это отметил, вновь повернувшись к Алану. «Только не пей ничего спиртного. Ты знаешь, что надо говорить в таких случаях. Всегда помни нашу легенду. Улыбайся. Старайся расположить к себе людей. Пользуйся своим социальным статусом. Не забывай, что шериф разве что не выпрыгивал из штанов, лишь бы встретить нас порадушнее». Алан кивнул. Слова Роланда вселили в него малую толику уверенности. «Насчет социального статуса», — вставил Кальберт. «У них-то его нет никакого, то есть мы выше их, как минимум, на голову». Роланд кивнул. Потом заметил, что на сидельной луке Кальберта вновь появился грачиный череп. «А вот это убери». С обидой на лице Кальберт засунул дозорную переметную сумму. Двое мужчин в белых куртках, белых штанах и сандалиях выступили вперед, кланяясь и улыбаясь. «Выше головы!» — негромко бросил Роланд своим друзьям. «Помните, кто вы, и помните лишь лица ваших отцов!» Он хлопнул Алана, на лице которого еще отражалась тревога, по плечу. Потом повернулся к грумам. «Добрый вечер, джентльмены! Пусть будут долгими ваши дни на земле!» Они заулыбались, сверкнув зубами в разноцветном свете факелов. Старший поклонился. «И ваши тоже, молодые господа! Добро пожаловать во дворец мэра!» Главный шериф встретил их днем. Раньше. С такой же радостью, как и грумы. Пока все приветствовали их от всей души, даже возникшие повозы, которые встречались ему по пути в город, и одного этого вполне хватило, чтобы Роланд насторожился. Он убеждал себя, что, скорее всего, его подозрения напрасны. Местные жители должны питать к ним самые теплые чувства, иначе их бы сюда не послали. Во-первых, Мэджес находится далеко от эпицентра событий. Во-вторых, он верен Альянсу. Роланд понимал, что перегибает палку, но предпочитал не терять бдительности, быть начеку. В конце концов, они еще недавно были детьми, и если попадут в беду, то лишь потому, что принимали желаемое за действительное. Служебные апартаменты шерифа и тюрьма Феода занимали одно здание, расположенное на холмовой улице, откуда открывался прекрасный вид на бухту. Роланд не мог знать этого наверняка, но догадывался, что ни в одном другом феоде пьяницы и дручины не просыпались утром, чтобы увидеть столь живописную картину. К югу тянулся ряд разноцветных эллингов. Дороги располагались внизу. Там и старики, и мальчишки ловили удочками рыбу, а женщины чинили сети и паруса. А чуть дальше, по сверкающей голубизне бухты, сновали туда-сюда рыбацкие баркасы. Утром ставили сети, во второй половине дня вытаскивали их. Большинство зданий на главной улице были выстроены из саманного кирпича. Здесь же на улице, проходящей над деловым центром Хэмбри, предпочтение отдавалось красному кирпичу, как и в старом квартале Гилиада. Ухоженные дома, кованые решетки, ворот, чисто выметенные дорожки, оранжевая черепица, крыш, ставни, защищающие от солнца. На этой тихой улочке просто не верилось, что северо-западная часть Альянса – древняя земля Эльда, Артурово королевство, пылает в огне и вот-вот рухнет. Тюрьма в большей степени напоминала почтовое отделение, в меньшей – городской зал собрания. Разумеется, при отсутствии решеток на окнах, выходящих на бухту, шериф Херк Эвери в одежде отдавал предпочтение хаки. Должно быть, он наблюдал за их приближением через глазок, потому что парадная – с коваными железными пластинами двери тюрьмы распахнулась, прежде чем Роланд успел потянуться к колотушке звонку. Шериф Эвери появился на крыльце. Впрочем, первым появился его живот. Точно так же, как в зал суда сначала входит бейлиф, а уж потом сам судья. Эвери широко раскинул руки, всем своим видом выказывая переполняющую его радость. Он низко поклонился. Как сказал потом Кадберт, ему стало страшно при мысли, что живот может перевесить и свалить шерифа с крыльца, а там, глядишь, тот мог укатиться и в море. Несколько раз пожелал им доброго утра, как сумасшедший, молотил по ключице. Широкая улыбка едва не разорвала лицо пополам. Три помощника, по виду недалеком прошлом фермеры, как и шериф, одетый в хаки, толпились в дверях за спиной Эвери и таращились на новоприбывших. Именно таращились, в глазах стояло неприкрытое любопытство. Эвери пожал руку каждому юноше, продолжая кланяться, и робкие попытки Роланда остановить его успехом не увенчались. Наконец, угомонившись, Он пригласил гостей в дом. В кабинете царила прохлада, хотя солнце уже пекло немилосердно. Разумеется, потому-то дома строились из красного кирпича. Такого просторного и светлого кабинета главного шерифа Роланду видеть не доводилось. А он за последние 3 года побывал в 5 или 6, сопровождая отца в нескольких коротких и одной достаточно продолжительной инспекционных поездках. В центре стояло бюро с собирающейся крышкой. У двери висела доска с объявлениями. На листках писали, зачеркивали, снова писали. Бумага в Срединном мире была в дефиците. Дальний угол занимала подставка с 2 винтовками. Такими древними, что Роланд засомневался, а есть ли к ним патроны. Слева от подставки открытая дверь вела непосредственно в тюрьму, с 3 камерами под каждую сторону короткого коридора и идущим из двери сильным запахом щелочного мыла. «Они все почистили к нашему приезду», — подумал Роланд. Его это удивило, тронуло и насторожило. Почистили, словно готовились к встрече конников одного из внутренних феодов. Солдат-профессионалов, присланных с заданием провести серьезную проверку, а не 3 подростков, наказанных за прегрешение. Но должно ли это восприниматься как странное гипертрофированное стремление местного руководства встретить гостей на высшем уровне? В конце концов, прибыли они из Нью-Канаана, и вполне возможно, что жители этого медвежьего угла смотрят на них, как на особ королевской крови. Шериф Эвери представил своих помощников. Роланд пожал руки всем, даже не пытаясь запомнить имена. Обязанность запоминать их лежала на Кадберте, и забывал он хоть какое-то кратко нередко. Третий помощник с обширной лысиной и болтающимся на ленте моноклем опустился перед ними на 1 колено. «Вот это ни к чему, идиот!» — воскликнул Эвери, схватил помощника за шкирку, рывком поднял на ноги. «Они же подумают, что мы за деревенщины. Кроме того, ты их смущаешь. Неужели тебе это непонятно?» «Все нормально». Роланд действительно смутился, но старался не подать виду. «Не такие уж мы особенные, знаете ли». «Не такие уж особенные», — Эвери расхохотался. «А вот его живот, как метал Роланд, трясся совсем не так, как мог бы. Жира в нем было меньше, чем казалось на первый взгляд. Возможно, — подумал юноша, — и шериф не так уж прост». «Он говорит, не такие особенные. Вы проскакали 500 миль». Прибыли из превосходящего мира. Наши первые официальные представители Альянса с тех пор, как 4 года назад по Великому тракту проехал стрелок. А он говорит, что не такие они особенные. Не присесть ли вам, дорогие мои? У меня есть греф, но час еще ранний. Да, может, вы вообще не хотите есть, пить, учитывая ваш возраст. Уж извините меня, но ваша юность бросается в глаза. Тем более, что стыдиться юности нечего. Мы все были молодыми. «Еще у меня есть белый ледяной чай, который я вам очень рекомендую. Жена Дэйва готовит его просто бесподобно». Рон взглянул на Кадберта, Алана, который кивнул и улыбнулся, стараясь совсем не смотреть на море, и вновь повернулся к шерифу Эви. «Белый чай – подарок пересохшему горлу». Один из помощников отправился за чаем. Другие пронесли стулья, поставили их перед столом бюро шерифа. И последний перевел разговор в деловое русло. «Вы знаете, кто вы, откуда приехали, и я знаю то же самое», — начал шериф, усаживаясь в кресло, жалобно застонавшая под его весом. «Я слышу превходящий мир в ваших голосах, а главное, вижу ее в ваших лицах. Однако здесь, в Хембре, мы придерживаемся стародавних законов. Что поделаешь, жизнь у нас неспешная, деревенская, но мы не торопимся ее менять и помним лица наших отцов. Разумеется, я не собираюсь надолго открывать вас от ваших неотложных дел». Но если вы простите меня за доставленные неудобства, хотел бы взглянуть на те бумаги и документы, которые вы, возможно, привезли с собой в город. В город они привезли с собой все бумаги и документы, а Роланд не сомневался, что шериф Эвери прекрасно об этом знал. Он изучил это досконально, словно забыл о том, что обещал не задерживать посетителей надолго, пройдясь по каждой строчке пухлым пальцем, шевеля губами. Процент льна в бумаге был столь высок, что листья больше напоминали куски материи. Время от времени палец его возвращался к началу строки, и он пересчитывал ее заново. 2 помощника стояли сзади, уставившись на документы через широкие плечи Эвери. Роланд предположил, что грамоте они не обучены. Уильям Деборн, сын конюха, Ричард Стокуот, сын ранчера, Артур Хит, сын конезаводчика. На каждом идентификационном удостоверении стояла подпись поверенного Джеймса Рида из Хэмпхилла. На документе Диаборна, Пайрета, Рейвенхида из Пеннелтона, Стокуорта, Лукаса Ривиса из Гелиада, Хита. Оформление не вызывало никаких нареканий. Указанные приметы полностью соответствовали оригиналам. Эвери вернул удостоверение, многословно выразил благодарность и глубокую признательность. Затем Роланд протянул Эвери письмо, которое с превеликим почтением достал из кошеля. Точно так же отнесся к письму и Эвери, а когда развернул и увидел подпись, его глаза чуть не вылезли из орбит. «Господи, спаси мою душу, парни, да ведь это подписал стрелок». «Да, это надо же!» В голосе Кадберта слышался неподдельный восторг. Роланд пнул его в щиколотку сильно, не отрывая почтительного взгляда от лица Эвери. Автором письма был некий Стивен Дискейн из Гелиада. Стрелок, иначе говоря, рыцарь, сквайр, миротворец и барон. Последний титул не имеет никакого веса в нынешнее время, пусть Джон Фарсон и утверждал обратное. Потомок в 28-м колене Артура из Эльда. По боковой линии, другими словами, ведущий свой род от одной из многочисленных наложниц Артура. Адресовалось оно мэру Хартуэлу Торину, канцлеру Кимди Раймеру и главному шерифу Херкимеру Эвери. Стрелок слал всем троим свои лучшие пожелания и поручил их заботам троих молодых людей, которые привезут письмо. Мастеров Диаборна, Стокуорта и Хита. В Мэджерс их направили по поручению Альянса со специальной миссией взять на контроль все материальные ресурсы, которые могли быть поступить в Альянс в случае необходимости. Слово «война» в письме отсутствовало, но легко просчитывалось между строк. Стивен Дискейн от лица Альянса Феодов просил мастеров Торина, Реймера и Эвери оказывать всяческое содействие курьерам Альянса в выполнении их миссии, обратив особое внимание на поголовье скота, имеющееся в наличии запасы продовольствия и транспортные средства. Диаборн, Стокуорт и Хит, писал Дискейн, пробудут в Мэджерсе не меньше 3 месяцев, может даже и год. В конце документа, выше назначенным официальным адресатом, предлагалось писать нам о достижении молодых людей и прогрессе в выполнении порученного им дела со всеми подробностями, которые могут нас заинтересовать, и ничего не скрывать, если вы нас любите. Другими словами, докладывать, ведут ли они себя как должно, пошел ли на пользу им полученный ими урок. Помощник с моноклем вернулся, когда главный шериф дочитал письмо Дискейна. Он принес поднос с 4 стаканами белого чая и склонился с ним, как дворецкий. Роланд поблагодарил его и раздал стаканы. Последний взял себе губам и увидел, что Ален пристально смотрит на него. Его синие глаза ярко блестели на закаменевшем лице. Ален чуть качнул стакан, чтобы зазвякали кубики льда, и Роланд ответил коротким кивком. Он ожидал, что ему принесут холодный чай, налитый из кувшина, опущенного в ближайший колодец, но в стаканах звякал лед. Лед в разгар лета. Интересно. Чай, как и обещали, оказался отменным. Эвери дочитал письмо и протянул Роланду с таким видом, словно возвращал святую реликвию. «Вы хотите держать его при себе, Уилл Диаборн, чтобы с ним ничего не случилось?» «Да, сэр». Роланд вернул письмо и идентификационное удостоверение в кошель. Его друзья Ричард и Артур поступили со своими удостоверениями точно так же. «Превосходный белый чай», — подал голос Ален. «Никогда не пробовал лучшего». «Да, Эвери отпил из своего стакана. Наверное, все дело в меде. Так, Дэйв». Помощник с моноклем, стоявший вместе с остальными у доски объявления, улыбнулся. «Думаю, что да. Но Джуди не любит говорить об этом. Этот рецепт она получила от своей матери». «Да, мы должны помнить и лица наших матерей, должны помнить». На лице шерифа появилось сентиментальное выражение, но Роланд мог поклясться, что перед мысленным взором Эвери сейчас стоит отнюдь не материнский лик. Шериф повернулся к Алену, и сентиментальность бесследно исчезла. «Вас удивил лед, мастер Стокуорт?» Ален вздрогнул. «Ну, я полагаю, вы не ожидали, что такое возможно с захолустным Хэмбри». И голос Эвери звучал весело, подтекст Роланд уловил четко. «Мы ему не нравимся. Ему не нравятся наши городские манеры. Он нас совсем не знает. Он не знает, какие у нас манеры. Есть ли они у нас вообще. Но он нас заранее не любит. Он думает, что мы снобы. Что мы видим в нем и в остальном жителе Хэмбри неотесанных мужланов». «Не только в Хэмбри», — ровным голосом ответил Адам. «В В нынешние времена лед – редкость и на внутренней дуге, шериф Эвери. В детстве я видел его только по особым случаям, скажем, на день рождения. Лед всегда был на день солнца, добавил Кадберт. На этот раз в его голосе не звучали столь характерные иронические нотки. Если не считать фейерверков, мы его любили больше всего. Что вы говорили? Что вы говорите? В каждом слове молодых людей шерифу Эвери словно открывалось все новые и новые чудеса. Эвери, похоже, не нравилось, что они приехали в Горов, не нравилось, что ему придется уделить им, как бы он сказал, половину чертового утра. Не нравилась их одежда, их подробные идентификационные бумаги, их акцент или их юность. Вот юность вызывала наибольшее негодование. Роланд это понимал, но задавался вопросом, а нет ли другой причины, а если есть, то в чем она заключается? В городском зале собраний есть газовый холодильник и плита, пояснил Эвери. Они работают. А уж подземного газа на Ситго хватает. Это нефтяное поле к востоку от города. Вы его проезжали. Они кивнули. Плита нынче музейный экспонат. Ее показывают школьникам на уроках истории. А вот холодильник используется. Иной раз он очень даже полезен. Эвери поднял стакан, посмотрелся в его содержимое. Особенно летом. Он отпил чай, вытер губы и улыбнулся Алену. Видите, никаких загадок. Я удивлен, что вы не нашли применение всей нефти, подал голос Роланд. В городе нет генераторов? Есть, 4 или 5, ответил Эвери. Самый большой на ранчо Рокинбе Фрэнсиса Лэнджела. И он вроде бы исправлен. Хонда. Это слово вам что-нибудь говорит, парни? Хонда. Я видел его 1 или 2, кивнул Роланд. На старых велосипедах с мотором. Да, в любом случае эти генераторы не могут работать на нефти Ситго. Она слишком густая. В ней много дегтя, а вот перегонных установок у нас нет. Понятно, теперь заговорил Ален. Но все равно лед летом – это роскошь. Каким бы путем он ни попал в стакан. Он засосал 1 кубик и с хрустом раздробил зубами. Эвери какое-то мгновение смотрел на него, дабы убедиться, что тема исчерпана. Потом повернулся к Роланду. Его толстое лицо вновь осветила широкая, но не заслуживающая доверия улыбка. «Мэр Торин попросил меня передать вам самый горячий привет и извиниться перед вами за то, что не смог лично засвидетельствовать вам свое почтение. Мэр у нас человек занятой, очень занятой, но завтра вечером он дает обед в своем дворце. Всех он ждет в 7 часов, вас, молодежь, в 8, чтобы устроить вам, как я понимаю, торжественную встречу. Для... я бы сказал, драматического эффекта. И мне нет нужды говорить вам. Для вас должно быть званый вечер, что для меня горячий обед. О необходимости прибыть точно в назначенный час. В парадном костюме, озабоченно спросил Кадберт, мы проехали долгий путь, почти 400 колес, и не взяли с собой ни нарядной одежды, ни кушаков. Эвери хохотнул, на этот раз поискреннее. Роланд догадался, почему. Артур позволил себе проявить наивность и неуверенность. Нет, юный мастер. Торин понимает, что вы прибыли по делу, работать, как те, ковбои. Смотрите, как бы вас не заставили вытаскивать сети из бухты. В углу захохотал Дейв, обладатель монокли. Возможно, эта шутка понятна только местным, подумал Роланд. Наденьте лучшее, что у вас есть, и все будет в порядке. В кушаках все равно никого не будет. В Хэмбри это не принято. Вновь Роланд отметил подчеркнутое пренебрежение к родному городу и Феоду. И обиду на чужаков, которая под этим скрывалась. В любом случае отдыхать и развлекаться вам завтра вечером не придется. Харт пригласил всех крупных ранчеров, конезаводчиков, скотоводов этой частной феодой. Их не так уж и много, вы понимаете, учитывая, что к западу от спуска начинается пустыня. Но все, кто хоть что-то дозначит в наших краях, там будут. И вы найдете в них верных союзников Альянса, всегда готовых помочь. Фрэнсис Лэнджел с Рокинбэ, Джон Кройдон из Пиано, Генри Ортнер. Ему доверены породистые лошади Феода, но у него есть и свои. Хэш Рэндфрю, ему принадлежит ранчо Ленивая Сьюзан, самым большим табуном в Феоде и многие другие. Раймер вам всех представит, а потом вы познакомитесь с ним поближе. Роланд кивнул и повернулся к Кадберту. Завтра тебе придется попотеть. Кадберт кивнул в ответ. Не волнуйся за меня, Уилл. Я их всех запомню. Эвери пил чай, добродушно поглядывая на них. Но от фальши этого добродушия Роланда чуть не перекосило. «У большинства из них дочери на выданье, и они их приведут. Вам будет на кого посмотреть». Роланд решил, что для одного утра чаю и лицемерие они получили с избытком. Кивнул, опорожнил стакан, улыбнулся, надеясь, что его улыбка искренности превосходила улыбку Эвери, и встал. Кадберт и Адам намек поняли и последовали его примеру. «Благодарим за чай и теплый прием». Роланд улыбнулся еще шире. «Пожалуйста, поблагодарите от нас мэра Торина за его радушие и передайте ему, что он увидит нас завтра, ровно в 8 часов». «Хорошо, обязательно передам». Роланд повернулся к Дэйву. Тот так удивился, что о его существовании вспомнили, что подался назад и чуть не ударился головой от осколка объявления. «И, пожалуйста, поблагодарите вашу жену за восхитительный чай». «Поблагодарю, спасибо, Сэй». Они вышли за ними. Главный шериф Эвери выступал следом, как верный, ожиревший сторожевой пес. «Насчет того, где вы расположитесь», — начал он, когда они уже спустились с крыльца и зашагали по дорожке. Как только они вышли из дома, шериф начал потеть. «Действительно, как же я забыл спросить об этом?» — хлопнул себя по лбу Роланд. «Мы разбили лагерь на том длинном склоне, где пасется много лошадей. Вы, конечно, знаете, о чем я». «Да, на спуске». Но без разрешения, потому что не знали, у кого спросить. «Это земля Джона Кройдена, и я уверен, что он возражать не будет. Но мы хотим устроить вас поудобнее. К северо-западу отсюда есть пустующий участок земли, полосака. Он принадлежит семье Гарбер, но они продали его после пожара. Теперь им владеет ассоциация конезаводчиков, группа местных фермеров и ранчеров. Я говорил о вас с Фрэнсисом Лэнджелом. Он сейчас президент ассоциации, и он сказал, мы поселим их на ранчо Гарберов. Почему нет?» «Действительно, почему нет?» – промурлыкал Кадберт. Роланд резко повернулся к нему, но Кадберт смотрел на бухту, где сновали взад-вперед маленькие рыбачьи лодки, напоминая водяных жуков. «Да, именно так и я и ответил. Действительно, почему нет? Дом сгорел дотла, но бункер остался в целости и сохранности, вместе с конюшней и летней кухней. По приказу мэра Торина я позволил себе завести продукты и прибраться в бункере. Вы, возможно, найдете там каких-нибудь насекомых, но не жалящих или кусающих. А вот змей точно не будет, если только они не живут в подполье. А если и живут, пусть там и остаются. Вот что я вам говорю. Так, парни, пусть они там остаются. Пусть там остаются, аккурат под полом, где они довольны и счастливы», — согласился Кадберт, который, сложив руки на груди, по-прежнему любовался бухтой. Эвери коротко взглянул на него, улыбка чуть поблекла. Потом вновь повернулся к Роланду, теперь уже улыбаясь во весь рот. «Крыша не течет, так что если пойдет дождь, вы не промокнете. Что вы об этом скажете? Вас это устроит?» «Более чем. Я думаю, вы очень деятельный человек, а мэр Торин слишком добр к нам». Он действительно так думал, только не мог сказать, почему городские власти так расстарались. «И мы благодарим его за заботу о нас, не так ли, парни?» Кадберт и Алан энергично кивнули. «И мы с благодарностью принимаем ваше предложение», — кивнул и Эвери. «Я ему передам. Езжайте с миром, ребята». Они подошли к навязи. Эвери вновь пожал каждому руку, на этот раз уделив особое внимание лошадям молодых людей. «Значит, до завтрашнего вечера, молодые джентльмены?» «Завтрашнего вечера», — согласился Роланд. «Как вы думаете, сумеете найти полосока самостоятельно?» Опять Роланда удивило сквозившее в голосе презрение. «А может, оно и к лучшему, если главный шериф держит их за недоумков? Кто знает, какую выгоду можно из этого извлечь?» «Мы его найдем», — ответил Кадберт, вскакивая на лошадь. Эвери подозрительно уставился на грачиный череп, красующийся на луке седла. Кадберт заметил этот взгляд, но сдержался и оставил свои мысли при себе. Роланда такая реакция друга и удивила, и обрадовала. «Счастливо оставаться, шериф!» «А вам, парни, счастливого пути!» Он стоял у коновязи, крупный мужчина в хаке, с пятнами пота, расползающимися из-под мышек. В черных сапогах, слишком уж начищенных для шерифа. Дни и ночи, не слезающего с седла. И где взять такую лошадь, которая сможет целый день таскать на себе такую тушу, подумал Роланд. «Хотел бы посмотреть на это чудо». Эвери помахал им вслед рукой. Его помощники тоже спустились с крыльца, Дэйв первым, и они проводили юноши взмахами рук. Как только альянсовая молодежь Рассевшись на дорогих лошадей, скрылась за поворотом, держа курс на главную улицу. Шериф и его помощники опустили руки. Эвери повернулся к Дейву, тупое лицо которого в раз превратилось куда как умное. «Что думаешь, Дейв?» Дейв сунул монокль в рот и начал покусывать латунную оправу. Шериф Эвери давно уже отказался отучивать его от этой привычки. Сдалась даже жена Дейва, Джуди. А Джуди Холлис, в девичестве Джуди Уэртнер, обычно добивалась того, чего хотела. «Мягкие», — ответил Дейв, — «мягкие, как скорлупа яиц, только что выскочивших из куриной задницы». Возможно, Эвери засунул на пояс большие пальцы, покачался на пятках. Но тот, что говорил больше всех в плоской шляпе, не думает, что он мягкий. Неважно, что он думает. Дейв все грыз монокль. Сейчас он в Хэмбри, и ему, возможно, придется сменить свою точку зрения на нашу. За его спиной заржали другие помощники. Даже Эвери улыбнулся. Они должны оставить этих богатеньких сосунков в покое. Если богатенькие сосунки не будут докучать им. Такой приказ поступил из дворца мэра. Но Эвери не мог не признать, что не прочь. Общипать им перышки очень даже не прочь. А особенно ему хотелось врезать сапогом по яйцам тому, кто насадил на луку седла этот идиотский птичий череп. Он же все время стоял и изгалялся над ним, в полной уверенности, что такая деревенщина, как Херк Эвери, не заметит, чем он занимается. Но настоящее удовольствие шерифу получил, стерев этот ледяной взгляд с глаз парня в плоской миссионерской шляпе, увидев, как поднимается в них страх по мере того, как мистер Уилл Диабурн из Хэмпбелла осознает, что Нью-Канаам далеко, и его богатый папашка ничем не сможет ему помочь. «Да», — он хлопнул Дэвиду по плечу, — «может, ему придется переходить на наш образ мышления». Он вновь улыбнулся. Совсем другая улыбка, не из тех, которые щедро одаривал щитоводов Альянса. «Может, им всем придется». Трое юношей проехали вереницы мимо приюта путников. Молодой и, несомненно, слабоумный парень с торчащими во все стороны темными волосами, который изо всех сил скреб кирпичное крыльцо, поднял голову и помахал им рукой. Они ответили тем же. Затем перестроились в ряд, с Роландом посередине. «И что вы думаете о нашем новом друге, главном шерифе?» – спросил Роланд. «Нет у меня никакого мнения», – радостно заявил Кальберт. «Абсолютно никакого мнения. Это политика, а политика – зло, из-за которого многие вздергивают носок, когда они еще молоды и красивы». Он наклонился вперед, побарабанил пальцами по грачиному черепу. Дозорному, правда, он не глянулся. Сожалею, что приходится говорить об этом, но дозорный держит шерифа Эвери за мешок с жиром, в котором нет ни одной заслуживающей доверия кости. Ролан повернулся к Аллену. «А что скажешь ты, молодой мастер Стокуорд?» Аллен ответил не сразу. Такая уж у него была привычка. Пожевывая травинку, которую сорвал, наклонившись над газоном. Если бы, проходя мимо, он заметил, что мы говорим, думаю, он бы не остановился, чтобы пописать на нас. Кадберт сосхохотался. «А ты, Уилл, что скажешь? Ты, дорогой капитан?» Он-то меня не заинтересовал, за исключением одной фразы, учитывая, что пастбище для лошадей, которое они зовут спуском, тянется на 30 колес вдоль моря и уходит в глубину на 5-6. Там уже начинается пустыня, откуда, по-вашему, шериф Эвери узнал, что мы разбили лагерь на земле Кройдена, на его ранчо Пиано. Они посмотрели на него сначала удивленно, потом раздумчиво. Кадберт вновь наклонился и постучал пальцами по грачиному черепу. «За нами следили, а ты ничего об этом не сказал?» «Останешься без ужина, сыр, а если такое повторится, прямая тебе дорога на каторгу». Но прежде чем они двинулись дальше, мысли о шерифе Эвери покинули голову Роланда, уступив место более приятным, а Сьюзан Делегадо. Он нисколько не сомневался, что увидит ее следующим вечером. Интересно, распустит ли она волосы? Он с нетерпением ждал ответа на этот свой вопрос. И вот они подъехали к двору мэра. «Пусть начинается игра», — подумал Роланд, не представляя себе, откуда ему на ум пришла эта фраза, уж, конечно, не думая о замках. Во всяком случае, тогда грумы увели лошадей, и какое-то время они втроем стояли у лестницы, сбившись в кучку, почти как лошади в плохую погоду. Разноцветные факелы освещали их безбородые лица. Из дома доносились перезвон гитар, голоса, веселый смех. «Постучимся?» — спросил Кадберт. «Или просто откроем дверь и войдем?» Отвечать Роланду не пришлось. Парадные двери Кассиенды распахнулись, и на пороге появились две женщины, обе в длинных, с белыми воротниками, платьях, напомнивших юношам туалеты, в которых щеголяли жены купцов в их родном феоде. В свете факелов в волосах у женщин заблестели крохотные бриллиантики. Более полная шагнула вперед, улыбнулась, присела в глубоком реферансе. Ее серьги, крупные кубы, рубины буквально светились изнутри. «А вот и наши молодые люди из Альянса. Добро пожаловать, добро пожаловать. С приездом, сэры, и да будут долгими ваши дни на земле». Все трое поклонились в унисон, выставив вперед одну ногу. Нестройным хором поблагодарили женщину, отчего она засмеялась и хлопнула в ладоши. Вторая женщина одарила их сухой, как и ее тело, улыбка. «Я Олин Торин, представитель...» Представилась пухленькая, жена мэра. «А это сестра моего мужа, Корал». Корал Торин, все так же сухо улыбаясь, улыбка изогнула губы, но до глаз так и не добралась. Изобразила намек на реверанс. Роланд, Кадберт и Арин вновь поклонились, выставив одну ногу. «Рада приветствовать вас в доме на набережной». Олив Торин сияла искренней улыбкой. «Гости из превходящего мира, это ли не повод для радости? Мой дом, ваш дом, говорю это от всего сердца». «Почтем за честь, мадам», — ответил Роланд. «Ваши теплые слова осчастливили нас». Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал, а ее журчащий смех вызвал у него улыбку. Олин Торин сразу расположила его к себе, возможно, потому что он предчувствовал, что в тот вечер не увидит никого, за исключением Сьюзен Дельгада. Кто мог бы ему понравиться? Кому он бы мог доверять? Даже ветер с моря не мог остудить жару, поэтому гардеробщиков в холле, собирающих плащи и накидки гостей, стоял там разве что для мебели. Роланд не очень и удивился, узнав в нем помощника Шрива Дейва, смазанный чем-то блестящим остатки волос, которого прилипли к голове, а монокль уютно устроился в кармане ливреи. Роланд кивнул ему. Дейв, заложив руки за спину, ответил тем же. Двое мужчин, шериф Эвери и пожилой джентльмен, худой как старый Доктор Смерть из книжки комиксов, направились к ним. За их спинами в просторном зале, куда вели распахнутые настежь двойные двери, многочисленные гости стояли с хрустальными стаканами пунша в руках, беседовали или брали закуски с подносов, снующих по залу слуг. Роланд успел лишь бросить короткий взгляд на Кадберта. Все, каждое имя, каждое лицо, каждую мелочь, особенно мелочи,